Было уже 4 часа, когда он вернулся домой и разложил покупки. Это в холодильник, это в буфет. Потом прилег на диван с газетой и тут же задремал. Через час он резко проснулся, как будто кто-то его толкнул. Ему снилось, что они с отцом в Риме. С ними почему-то и Рюдберг. А еще какие-то странные карлики, которые все время щиплют их за ноги. Он с тяжелой головой сел на диване. «Мне снятся мертвые», — подумал он. «К чему это? Отец умер, но снится мне чуть не каждую ночь. И Рюдберг тоже скоро 5 лет как умер. Коллега и друг, человек, научивший меня ремеслу полицейского». Он вышел на балкон. Было по-прежнему тепло и тихо, но на горизонте клубились темные облака. Внезапно с потрясающей ясностью он осознал, насколько он одинок. Если не считать Линду, которая жила в Стокгольме, которую он почти не видел, друзей у него нет. Он общается только с коллегами по работе, и то в рабочее время. Он пошел в ванную и сполоснул лицо. Посмотрел в зеркало. Несмотря на загар, явственно читалась усталость. Левый глаз красный. Лоб стал выше. Но не потому, что он поумнел, а потому, что начинал лысеть. Он встал на весы. По сравнению с прошлым летом он похудел, но все равно вес его не порадовал. Зазвонил телефон. Это была Гертруд. «Я только хотела сказать, что я уже в Рюнге. Все нормально?» «Я думала тебе», — сказал Валлендер. «Мне, наверное, надо было остаться. Мне самой хотелось побыть одной. Повспоминать. Но я думаю, мне здесь будет хорошо. Мы с сестрой замечательно ладим и всегда ладили. Я заеду через недельку». Не успел он повесить трубку, как снова раздался звонок. Это была Ан Брит Хёглунд из полиции. Просто хотела узнать, как все прошло. «Что все? Ты же должен был встречаться с маклером насчет отцовского дома». Валлендер вспомнил, что накануне они обменялись несколькими словами по поводу дома. «Похоже, все нормально. Ты можешь купить этот дом за 300 000. Я его даже не видела». «Так странно», — сказал Валлендер. «Теперь там никого нет. Гертруд переехала. Кто-то купит дом. Может быть, превратят его в дачу. Чужие люди, ничего не знающие о моем отце. Во всех домах есть привидения. Кроме новостроек. Там их, кажется, нет. Запах скипидара останется надолго. Но когда-то и он исчезнет. И уже ничто не будет напоминать, что когда-то там жил мой отец». «У тебя голос расстроенный». «Так оно и есть. Увидимся завтра. Спасибо, что позвонила». Он пошел на кухню попить воды. Ан Брит очень внимательна. Не забыла и позвонила. Самому ему никогда бы не пришло в голову позвонить в похожей ситуации. Он глянул на часы. 7. Он поджарил себе колбасы с картошкой и сел перед телевизором с тарелкой на коленях. Пощелкал пультом. Но ничего интересного не нашел. Поев, налил себе чашку кофе и вышел на балкон. Но солнце уже село и было довольно холодно. Он вернулся в дом. Остаток вечера он посвятил разбору привезенных из Лёдерупа отцовских бумаг. На дне одной из коробок лежал коричневый конверт. Он посмотрел. Там были старые выцветшие фотографии. Он не припоминал, чтобы видел их раньше. На одном снимке он сам, 4 или 5 лет, сидит на капоте большой американской машины. Отец стоит рядом и поддерживает его, чтобы он не упал. Валлендер отнес снимок в кухню и стал искать лупу в ящиках. «Мы улыбаемся», — подумал он. «Я смотрю прямо в объектив и раздуваюсь от гордости. Мне позволили посидеть на машине одного из перекупщиков. Из тех, что покупали картины отца и безобразно недоплачивали. И отец тоже улыбается. Но смотрит он не в объектив, а на меня». Он долго сидел, положив перед собой фотографию. Давно прошедшая, потускневшая и забытая реальность. Когда-то у них с отцом были прекрасные отношения. Но решение пойти работать в полицию изменило все. Только в последний год жизни отца им удалось постепенно наладить контакт. Но до прежней близости мы так и не дошли. До той улыбки, когда я сидел на капоте сверкающего Бьюика. В Риме нам было хорошо вдвоем. Но не настолько. Он прикрепил снимок к кухонной двери и выглянул на балкон. Грозовой фронт был уже совсем близко. Сел на диван и досмотрел последние эпизоды старого фильма. В полночь он лег. Завтра 8 у него встреча с Мартинсоном и Светбергом. Потом прием у врача. Он долго лежал в темноте и не мог заснуть. 2 года назад он мечтал переехать из этой квартиры, купить дом, завести собаку, жить с Байбой. Ничто не сбылось. Ни Байбы, ни дома, ни собаки. Все по-старому. «Что-то должно произойти», — подумал он. «Что-то обязательно должно произойти, чтобы я снова мог смотреть будущее». Когда он, наконец, заснул, был уже 4 час утра. Глава 2. К утру небо прояснилось. Валлендер проснулся в 6 часов. Ему опять снился отец. Какие-то фрагментарные, несвязанные картины. Сам он во сне был ребенком и взрослым одновременно, ничего не поймешь. Сон напоминал контуры корабля в тумане. Он встал, принял душ и выпил кофе. На улице по-прежнему тепло и, как и накануне, необычно безветренно. Он дошел до стоянки, взял машину и поехал в полицию. Коридоры еще пусты. Рабочий день начинался в 7. Он захватил в столовой кофе и пошел в свой кабинет. Стол был на удивление прибран, на нем не громоздилось, как обычно, ворохов бумаг и папок. Он попытался вспомнить, бывало ли когда-нибудь такое затишье. За многие годы он уже привык к тому, что по мере того, как происходит сокращение, бесконечная рационализация и оптимизация, нагрузка все увеличивается. Дела откладывались, следствие велось спустя рукава. Он мог бы сейчас на память назвать несколько случаев, когда из-за небрежно проведенного следствия дело закрывалось. Этого не должно быть, если бы только у них было побольше времени. И если бы их не было так мало. Вечный вопрос. Окупается преступление или нет? Сейчас, может быть, и окупается. Стало окупаться. Исторического обзора представить он бы не смог, но что он точно знает, и все знают, преступность в Швеции выросла. Те, кто занимается экономическими махинациями, чувствуют себя в полной безопасности. Правовое общество капитулировало. Валлендер часто обсуждал это с коллегами. Они знали, что не только полиция этим обеспокоена. Гертруд говорила о том же. И соседи в прачечной. Валлендер знал, что это не пустые обывательские страхи. Но, насколько он мог видеть, никаких мер не принимается. Продолжается экономия, продолжаются сокращения, как в полиции, так и в судебной системе. Он снял куртку, открыл окно и уставился на старую водонапорную башню. В последние годы появилось множество негосударственных охранных организаций. Эдакая гражданская защита, это его пугало. Когда государство не справляется, всегда тут как тут юстиция Линча. Людям начинает казаться, что вершить правосудие собственными руками совершенно естественно. Стоя у окна, он еще подумал, сколько по стране ходит нелегального оружия. И сколько его станет через несколько лет? Он сел за стол. Пробежал глазами несколько записей, накопившихся со вчерашнего дня. В одной из них подробно освещались меры, планируемые в борьбе с поддельными кредитными картами. Он не особенно удивился, узнав, что где-то в Азии существуют целые фабрики, занимающиеся подделкой платежных карточек. В другой записке шла речь о закончившихся испытаниях перечного спрея, начатых еще летом 1994 года, при определенных обстоятельствах баллончики раздавались женщинам, которым что-то угрожало. Валлендер прочитал бумагу дважды, но так и не понял, при каких таких определенных обстоятельствах раздавались баллончики, что именно угрожало тем, кто их удостоился, и какие результаты были достигнуты. Вздохнув, он отправил обе бумаги в корзину. Он оставил дверь приоткрытой, чтобы слышать голоса в коридоре.